Стильная дева, рваные джинсы. Лишь о тебе, детка, все мои мысли. Сколько не виделись, путаю числа. Я рядом с тобой, и время зависло. Давай танцуй, танцуй, сожги танцпол дотла. Давай танцуй, танцуй, танцуй до утра. Пусть растворится ночь, как лед в твоем бокале. Но снова ты уйдешь, забыв о том, как мы летали. Моя любовь ушла, ушла на каблуках. Я не забуду ночь, как мы летали в облаках. Моя любовь ушла, ушла на каблуках. Я не забуду ночь, как мы летали в облаках. Моя любовь ушла. Мы летали в облаках, мы летали. Мы летали в облаках, мы летали. Мы летали в облаках, мы летали. Мы летали в облаках. Девочка секси, губки в помаде. Я снова тону в твоих нежных объятиях. Вроде не друг и не приятель. Я знаю, ты уйдешь, может быть, хватит. Целуй, целуй меня. Сожги сердце дотла. Целуй, целуй меня. Целуй до утра. Пусть растворится ночь, как лед в твоем бокале. Но снова ты уйдешь, забыв о том, как мы летали. Моя любовь ушла, ушла на каблуках. Я не забуду ночь, как мы летали в облаках. Моя любовь ушла, ушла на каблуках. Я не забуду ночь, как мы летали в облаках. Моя любовь ушла. Мы летали в облаках, мы летали. Мы летали в облаках, мы летали. Мы летали в облаках, мы летали. Мы летали в облаках. Моя любовь ушла, ушла на каблуках. Я не забуду ночь, как мы летали в облаках. Моя любовь ушла, ушла на каблуках. Я не забуду ночь, как мы летали.